не Жанна. Михаил Филиппович, как всегда, в пятницу отпросился с работы часа в три. Отвез жену с дочкой на дачу, а сам, сославшись на важную встречу с коллегами по кафедре, отправился в Москву. Конечно, встреча была блефом, как и все подобные истории, которые якобы происходили строго два раза в месяц, только в летний период. Открыв окна немолодой, но ухоженной шестерки «Жигулей», Михаил Филиппович выставил руку, окунув ее в поток теплого июньского воздуха. Миновав Химки, привычно перестроился в правый ряд и сбросил скорость. Наступал долгожданный момент выбора и предвкушения. Тот самый момент, который составляет истинную ценность покупки проститутки на горячем асфальте Ленинградского шоссе. Момент, от которого сводит скулы, появляется дрожь внизу живота и перманентная эрекция. Придирчиво разглядывая товар, он миновал несколько точек, как заправский профессионал, ничего не покупая ни на первых, ни тем более на последних. Ближе к середине того участка, что ведет от Москвы к развязке на Шереметьево, он свернул с шоссе и заехал на площадку между несколькими заводскими зданиями. Последовательно миновав традиционных девочек по 50, просмотрев предложение по 100, он выбрал нормативный стандарт за 200 рублей. Не слишком много для кошелька и не слишком мало для плотских утех. «Вы, я вижу, мужчина порядочный, я вас прошу, там, чтоб без этих всяких. Ну, сами понимаете, а то она у нас девочка молодая, недавно работает», — произнесла мамка стандартную для данной ситуации фразу. «Угу», — привычно кивнул Михаил Филиппович, сунул мамке 100 рублей за помощь в выборе и резво поехал с молодой хохлушкой, яркой блондинкой и обладательницей бюста третьего размера и развитых плечей, что свидетельствовало о занятиях плаванием в детстве. В машине почти не говорили, только познакомились. «Снежанна», — представилась девчонка. Приехали. Резво прошли на кухню. Махнули по стопке и без особых разговоров ушли в спальню, дабы насладиться всей прелестью 15-минутного секса без любви, но с особенной, свойственной только донецким девочкам страстью. Закончив это дешевое, но такое трогательное варьете, где все роли распределены заранее и актеры переигрывают даже мхатовцев старой школы, прошли снова на кухню. На кухне начался долгожданный разговор за жизнь, являющийся такой же неотъемлемой частью шоу, как пельмени, сваренные умелой девичьей рукой, выпивка на столе и пачка презервативов с мулаткой на упаковке. «Ну ты как сама-то? В смысле, почему вот так живешь? Вроде девчонка молодая, интересная. Неправильно ведь это?» — начал диалог Михаил Филиппович, цепляя пельмень вилкой. «А что говорить?» — начала Снежанна. «Парень погиб на учениях, а я замуж за него собиралась. На Украине работы нет, приехала в Москву, устроилась на фирму, там директор домогаться стал. Ушла. Встретила подругу с Донецка. Она вот посоветовала. Уже 2 месяца работаю. А жить-то надо. За квартиру плати, ментам дай, мамке дай. Да еще домой отсылаю. 2 младшеньким братьям и больной маме». Всплакнула Снежанна, опустив в пол глаза бляди с 2-летним стажем. «Бедная ты моя. А я-то ведь тебе в отцы гожусь!» — придвинулся ближе Филиппыч и обхватил голову руками. «Что за жизнь-то у нас сучья такая стала?» — вскрикнул он, и его плечи непроизвольно задергались. «Ты прости меня, дочка, не серчай, я вот тебе еще и денег дам, и фруктов всяких!» Снежанна поняла, что клиент, скорее всего, трахать ее больше не будет, и, обольстившись перспективой спокойной ночи, дополнительных бонусов и скорого отъезда домой, размазала афишной слезой тушь на лице и заголосила: «А раз в месяц субботник менты имеют во все щели, да еще и резиновые дубинки засовывают, да часто бандюганы приезжают, насилуют, да бьют по-всякому. А тут еще взяли меня на той неделе двое, да и отвезли в часть военную. А там дембеля человек 20 хором, болела потом долго. Они еще об меня сигареты тушили». Она резко отвернула рукав и продемонстрировала легкие рубцы на плече. «Живу как в тюрьме, иногда жрать нечего. А у меня еще мама туберкулезом больна. Плохо совсем. Вы мне денег на машину домой дадите?» Подняла заплаканное лицо Снежанна. «Да что же это такое? Да конечно, милая моя страдалица. Молодая какая, а жизнь так бьет. Разве ж так должно быть-то? Да что ж ты мучаешься-то так? Помогу я тебе, девочка моя». Филиппыч зашел ей за спину, открыл ящик и начал что-то доставать оттуда. «Денег даст», — пронеслось в голове Снежанны. В тот же момент Владимир Филиппыч накинул ей на шею гитарную струну и резко затянул. Снежанна захрипела, вывалила язык и безжизненно свесила голову. «Вот и все, милая моя, вот и отмучилась. Чем так жить, лучше уж и... Ну, в общем, сама понимаешь». Ему сразу стало особенно легко и хорошо от осознания факта сделанного доброго дела, от осознания еще одной выполненной миссии по разрешению проблем, преследующих юных девушек. Притом преследующих совершенно незаслуженно. Он выпил еще 100 грамм, подтянул съехавшую резинку спортивных штанов и живенько набрал номер телефона. «Колян, футбол смотришь? Ну чё, как там наши спартачи давят уже?»